Глава 22. Камила. Я волновалась. Такое бывает с детьми, когда они предвкушают важное событие. Ничего ведь важного не было в сегодняшней встрече. Тогда с чего вдруг я полночи провела в раздумьях, представляя наш сегодняшний урок вождения? Вчера Лёва прислал поздно вечером сообщение. «Привет, если есть желание освоить езду на байке, завтра в 11 заеду за тобой». «Привет, хорошо». Так быстро ответила, словно меня кто-то подгонял. Потом, уже несколько раз перечитав сообщение от Лёвы, придумала несколько нормальных вариантов, как можно было ответить, чтобы завязать разговор. Или так и будем общаться короткими фразами. Обычно я не морожусь с парнями, почему тогда с Бессоновым мне так сложно вести себя привычно. Раньше с этим проблем не было. С Тимуром, Лёвой, Ванькой я общалась абсолютно свободно. Сложно сейчас вспомнить, с кем мне больше нравилось проводить время. Тимур меня оберегал, позволял без умолку болтать, терпеливо сносил все мои выходки. С Ванькой мы часто спорили, но не ругались, потому что он тяжело вздыхал и уступал со словами «хорошо, ты права, девочкам надо уступать». Ворчал негромко себе под нос, но чтобы я слышала. После этого правой я себя переставала чувствовать. Ванька прикрывал мои шалости и проказы, но потом читал нравоучения, почему я не должна так себя вести. Обычно я прислушивалась, у него получалось достучаться до моей совести. Лёва почти все время проводил с Тимуром, а значит, и со мной, потому что я вечно путалась у них под ногами. Он никогда не оставлял меня без присмотра. Если Тим и Ванька лезли в бассейн, Бессонов всегда оставался со мной. Мало рассказывая о своих делах и учебе, он всегда внимательно слушал меня, спрашивал, кто меня обижает. Я любила, когда Лёва ходил покупать соки и мороженое. Мне он приносил самое большое и вкусное. Бессонов никогда не злился и не раздражался, что я почти все лето нахожусь под их присмотром. Правда, в дневное время, вечером, мальчишки отрывались и проводили время с девчонками постарше. Даже сейчас помню, как неприятно было узнать, что Лёва с кем-то там начал встречаться. Все это в прошлом. Вряд ли получится вернуть былую легкость в наши взаимоотношения. Но нужно постараться, сгладить наше общение. Мы сидели с мамой в гостиной, она складывала сухое белье, а я рассказывала, как прошел вчерашний день на работе, украдкой поглядывая на настенные часы. С каждой минутой, приближающей стрелку на часах к 11, я все сильнее нервничала, будто на первое свидание собралась идти с парнем, в которого была влюблена. Ровно в 11 через открытое окно донесся шум двигателя автомобиля, притормозившего у наших ворот. Папа вышел встретить Бессонова. Наверняка не обойдется без наставлений. Я ждала, когда меня позовут. «Ками, за тобой Лёва приехал!» Войдя в гостиную, сообщил отец. Бессонов остался во дворе. «А почему Лёва не зашел?» — спросила мама, отвлекаясь от своего занятия. Алекс и Давид засыпают его вопросами. Больше всего их интересует, где его чемпионские пояса. Мама поспешила выйти с ним поздороваться. Выждав пару минут, чтобы унять сердцебиение, я вышла во двор. Мама с Лёвой о чем-то негромко разговаривали. У обоих на губах были улыбки. Я поразилась, как улыбка преображает Бессонова. Не его саркастическая или злая ухмылка, а именно добрая открытая улыбка. Сейчас он не казался жестким и угрюмым. «Привет!» — я нервничала. Все то спокойствие, которого добивалась минутами ранее, разлетелось. Я не знала, куда деть руки, которые от чего-то стали мешать. Улыбка вышла натянутая, долго удерживать ее не получилось. Мне кажется, Бессонова это только позабавило. «Привет, готова к первому уроку?» «Угу!» Видимо, мне лучше и дальше молчать. Тогда пошли. будьте осторожны». Видимо, мама тоже волновалась. Ее улыбка, как и моя, дрогнув, быстро исчезла. Я не позволю и волосу упасть с ее головы. Лёва вроде в виде шутки произнес, но его обжигающий взгляд подсказал, что нифига он не шутит. «Скучала?» Открывая для меня пассажирскую дверь, прежде чем я успела сообразить и убежать назад. «А ты скучал?» Несмотря на участившийся пульс, я дерзнула спросить. Каждый день, несмотря на занятость, выражение лица стало абсолютно серьезным. Из голоса пропала легкость. По ночам особенно, сделав шаг ко мне, резко остановился, будто одернул себя. Зрачки увеличились, почти закрыв радужку глаз. Подавив нервное волнение, я спросила. «Ночами ты разве не спал?» Голос просел, я даже откашлялась. Со сном возникли трудности. Его голос звучал как предупреждение. «Не стоит копать дальше». Вряд ли я готова услышать ответ, но разве голос разума может достучаться, когда накрывает эмоциями? «Какие?» Облизнув пересохшие губы. «Не догадываешься?» Мотаю головой, потому что то, о чем я думаю, вряд ли соответствует действительности. «Я тебе чуть позже расскажу», —